шаг в сторону, чтобы уйти из-под ее когтей, и легкое движение левой руки, которое позволяет красному мечу лишь коснуться кожи ноги. И за этим раскатистый грохот и пепел на месте птички развеивается на ветру. Плюс 2 уровней, плюс 20 очков навыков, плюс 20 очков характеристик. Опускаю красный меч так, чтобы он коснулся поверхности земли, и новый раскатистый звук спускает в землю поток электричества, тем самым убивая паука. Плюс 4 уровней, плюс 1 очко классовых навыков, плюс 50 очков навыков, плюс 50 очков характеристик. А может и не только паука, но и некоторых других, которые также там прятались, выжидая время для внезапной атаки. Прицельно бросаю черный меч в правой руке прямо в Ланселота, на прикрытие которого бросаются сразу несколько зверей, через которых меч легко проходит из-за своих свойств разрушать все, к чему прикасается. Но несколько касаний подряд все-таки замедляет пущенную мною молнию в форме меча, и потому на чистых рефлексах Ланселот успевает сместить голову, чтобы избежать смертельной опасности. Но тоже нельзя сказать о существе, что все это время находилось позади призывателя. И еще одну жизнь черная молния успела унести. Плюс 3 уровней, плюс 30 очков навыков, плюс 30 очков характеристик. Теперь мой клинок легко может достать Ланселота, мне никто не помешает. Но разве это не будет расточительно? Взяв меч в левой руке обратным хватом, я по самую рукоять вонзил его в землю, но на сей раз это было направлено не на тех, кто под землей. Раскат и заряд электричества прошелся по всей поверхности миллионами маленьких змеек, сжигая в пепел каждого, до кого добрались и обходя лишь небольшую область. Плюс 1 уровней, плюс 1 очко классовых навыков, плюс 10 очков навыков, плюс 10 очков характеристик, и в живых на этой арене остались только двое. Рывок вперед, и я сократил расстояние с призывателем до метра. Новая пара мечей, но теперь уже из обычной молнии, появилась у меня в руках. Четвертый вдох, нагнав как можно больше жути в голос, произнес я. Оцепеневший от страха и непонимания, парень смотрел на меня с искренним ужасом. Взмах, второй, третий, и вот передо мной уже калека без ноги и рук. Удар в живот отправляет его на несколько метров в полет, но добежав до него быстрее, я еще одним ударом впечатываю призывателя в землю. Больше избивать его я не стал. Мой клинок остановился в миллиметре от его шеи, и было видно, как маленькие искорки электричества тянутся к его коже, немного тупокалывая. Пятый вдох, ухмыльнулся я. Я победил, Ланселот Глейнит. Эпадаш, попытался было он что-то сказать, но взмах меча прекратил его попытку. Из вскрытой шеи хлынула кровь. Он все еще собирался что-то сказать, но получались у него какие-то странные звуки, а не слова. Прошла секунда, две, пять, десять. Он испустил дух не сразу, а я лишь смотрел на него и не пытался больше ничего сделать. Третье убийство в моей жизни. Все еще непривычно, но эмоций вызывает куда меньше. Быть может, на сей раз без апатии обойдется. Тем более учитывая, что он уже как полгода пытается меня прикончить. Да и воскрешу я его потом. А если еще и пожалею, то могу не развеивать на ветру. Все же, его способности весьма практичны. Убедившись, что парень спустил дух, я положил руку на его тело и переместил его в инвентарь. Как ни странно, получилось. Фу, не пихай в инвентарь всякую гадость. Ладно, черт с этим трупом. Хоть в системе такие функции не предусмотрены, но раз мы тут план против нее разрабатываем, так тому и быть. Кстати, тут такое дело, за этот бой ты неплохо так прокачался. На 21 уровень, если точнее. Прямо как раньше, в подземельях, да, титул одиночка тебе сильно помог. Без удвоенного опыта в лучшем случае приходилось надеяться на 90, и то, с учетом того, что за превосходство противника на 5 плюс уровней опыт увеличивается в разы. Именно поэтому, кстати, тебе так мало перепало за десятки убитых монстров с последней массовой атаки. Ну и за главгода тебе даже уровень не дали. Печаль, беда, но что поделаешь. Теперь о грустном. 99 уровень уже близко, и на одних монстрах тебе этот рубеж не перейти. Как только разберемся с этой шестеркой, нужно будет за особые квесты взяться, парочка на примете есть. Так что не переживай, главное, чтобы мы надолго на этом этапе не застряли, нам нужно качаться как проклятым. D9, а, ну да, загляни потом в тред, там только тебя все обсуждают, кое-что интересное там найдешь. Специально для тебя расстараюсь и некоторые приватные обсуждения покажу, хотя, сейчас там вообще вакханалия творится. Минус подобной славы, больше вероятность, что тебя заметит исток. Но ты не волнуйся, он обычно там за 1000 плюс уровней наблюдает, и то в полглаза. Очень редко может заглянуть и на уровни 500 плюс. Были, вроде, единичные случаи, когда он заинтересовался кем-то 250 плюс уровня. Но вот на тех, кто даже 100 уровня не достиг, ты сейчас ему не больше интересен, чем какой-нибудь микроб в космосе. Только если он узнает, что ты угроза для всей его обожаемой системы, он может тебя прихлопнуть. Но в этом система сама нам поможет, ибо это не в ее интересах. А на этом, пожалуй, все. Бой окончен. Второй мерзавец в списке охотников получил люлей. Продолжай в том же духе. Когда я закончил читать, пространство вокруг меня было все тем же, чему я был очень рад. Дамы и господа, пустив побольше артистизма в голос, обратился я к зрителям. Только что вы имели возможность наблюдать принцип работы этой системы. Уровень, характеристики и даже класс не важны. Внимание стоит обращать только на читы. Встретимся тут и завтра, и обещаю, я покажу вам еще кое-что очень интересное. С этими словами я поклонился на манер фокусника, и мир вокруг меня треснул. Тысячи белых трещин вокруг, которые разорвались миллионами осколков пространства. И выйдя из арены, я был там же, откуда туда попал. Надо бы посмотреть, как там дела у девочек. Размял я плечи, полностью довольный проделанной работой. Сегодняшний день прошел в разы лучше, чем могло быть. Если я, конечно, не накаркаю подобными мыслями. Глава 24. Удача, дело такое, непостоянное. С этим утверждением я бы поспорил, даже если мне повезло, то повезло исключительно вляпаться в еще большие неприятности. Так было всегда. И, надеюсь, такого не будет потом. Но сейчас мне рассчитывать на это не приходится, и потому, вернувшись домой полностью целый, встретив там невредимых девушек, я сильно заволновался, ну не может быть все так просто. Развалившись на диване, я посмотрел на нами Эмили, она посадил себе на колени. Как у вас все прошло? Пытаясь казаться спокойным, я задал очень волнующий меня вопрос. Эмили просто кивнула, будто это было ответом, но от нее другого я и не ждал. Неплохо, так же кратко ответила нами, и я насторожился. Подробнее, прищурился я. Все прошло хорошо, отвела она взгляд. Я вздохнул. Наа, дорогой мой шпион, как все прошло в рядах твоих подопечных? Поднял я ее голову так, чтобы можно было увидеть глаза. Круто. Заорала малышка, вскинув руку вверх. Мама один, такая, я никому не прощу попыток навредить моему мужчине. А потом бух, бах, и все лежат. Эй, возмутилась ведьма, хмуро смотря на это. Будем считать, что, говоря любимый, нами имела в виду какой-то аксессуар или что-нибудь другое, не считая меня. А потом мама два, такая, впервые с тобой согласна, и потом вжух, вжах и кровище. Герой тоже посмотрела на девочку каким-то странным, нечитаемым взглядом. Эмили, ты никого не убила? Уточнил я, на что та покачала головой. Нами, посмотрел я на вторую. Нет, конечно, нам проблемы с законом не нужны, фыркнула она. Что-то в последнее время мне начинает казаться, что нами все больше и больше похожи на себя из бездны. Может, такая смена характера из милой девушки в зрелую женщину происходит из-за ее силы? Чем ее у ведьмы больше, тем надменнее она себя ведет. Вот именно, кивнул я, поняв, что проблем с этой стороны ждать не стоит. Но неужели тогда проблем мне доставит Гил? Конечно, в детстве он был той еще занозой, и мы даже в те годы через многое прошли, но ведь после пробуждения он был прям-таки божьим одуванчиком, никаких косяков, а только безвозмездная помощь. Нужно будет ему позвонить, решил я. Есть еще что сказать, Наа? Погладил я девочку по голове. Мама один, страшная, показала она на нами. Я тоже понимаю, что не красавица, но нельзя же так говорить про женщину, Наа. Пожурил я ее взглядом. Эй, возмущенно вскрикнула уже на меня ведьма. Ай, ладно, полностью расслабился я. Все хорошо, что хорошо кончается, совсем не уверенный в своих словах, сказал я. И раз проблем никаких не было, то можно и отдохнуть. Да, погладил я Наа. Разумеется, проблем было не избежать, но раз уж эти проблемы будут не со мной, нами или Эмили, то они будут с Гилом. А раз дело дрянь у Гила, то мне туда лезть вообще нельзя, мелковат я для подобных разборок. Собираюсь ли я послушаться разума и не лезть куда не просит? Конечно нет, иначе какой бы из меня был друг, но хотелось бы для начала хоть характеристики раскинуть, что ли. Попрощавшись с девочками, сказав, что я иду в свою комнату, я достал телефон и набрал сообщение. «Ты жив, проживешь еще полчаса», и, как ни странно, мне почти сразу ответили. Похоже, Гил успел вернуться в подземный мир. «Жив. А есть причины считать обратное?» «Да, есть. У меня все прошло нормально. У девочек тоже. Ты знаешь правила, так это не работает. Или ждем тотальный кобздец, или тебя пленили каким-нибудь хитрым способом. Серьезно, Виктор, иногда я так жалею, что знаком с тобой. Я тоже тебя люблю. Но что случилось-то?» «Пока ничего, но точно что-то случится, раз все идет относительно нормально». Поняв, что все хорошо, я облегченно выдохнул. «Если что, будь на связи». Он ответил мне вздыхающим смайликом, что означало полное смирение. Мы оба знали, что это неизбежно. Вспомнить хотя бы случай, когда я вдруг оказался в подземелье ССС ранга. Все сначала было хорошо, и тут бац, словно снег на голову, на мою ногу спустилась острая лапа паучихи и срубила ее нафиг. «А, да, минут через пять будь у меня, допрашивать одного засранца будем». Убрал телефон, не дожидаясь ответа, и вздохнул. Проверку магических мечей можно считать законченной. И, стоит признать, в бою они себя показывают совсем не так, как можно было предположить из тренировок в барьере. Но больше всего меня обрадовал другой скилл, который сегодня проявил себя просто восхитительно. Открыв статус, я, не глядя, закинул все свободные характеристики в интеллект, и получилось следующее. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя. Винсент Грэмми Винтергрейс Виктор Громов Уроборос. Уровень. 95, 24, 17%. Плюс 27. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Отвергший бездну. Охотник на демонов. Контрактор. Изгой. Незаконный. Вирус. Повелитель драконов. Босс подземелья. Мутации. Уроборос. Мана. 901-230. Прана. 95-000. Класс. Трикстер. Очки классового навыка. 16. Плюс 6. Характеристики. Сила. 500. Минус 565. Прочность. 500. Минус 178. Скорость. 500. Минус 577. Выносливость. 500, минус 1149, контроль, 2000, плюс 701, интеллект, 4217, плюс 2068, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 999, 5000, плюс харизма, 75, плюс красноречие, 34, свободные очки, 0, навыки, активные, повелитель крови, сумеречный шаг, метаморфоз, замедление времени. Преобразование, пожирание, невидимость, апгрейд, поиск, нечестивое возрождение, мираж, перезапись, идентификация, робо-мудреца, драконий покров В, драконье дыхание В, призыв дракона В, телепортация В, снятие оков, гипноз, сенсорика, исцеление В, темное начало В, контроль гравитации В, электрический дождь, электрический шар, стрела молнии, поток молнии, электрический цветок, небесная кара. Клинок молнии, небесный змей, небесный волк, небесная смерть, пассивные, тело игрока, боевой режим, бессмертие, универсал, увеличение маныха, иммунитет, полет, красная молния, электромагнитный барьер, покров молнии, доппельгангер, вариативные, право возлюбленного, своя территория, заблокированные, разум игрока, пламя бездны, ультимативные, кулак пустоты, очки навыков, 600, плюс 300. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Глядя на то, что стало с моим статусом после перезаписи характеристик, я просто не мог поверить в то, насколько эффективнее стали навыки после недавнего перераспределения очков характеристик с упором на интеллект. Каждое мое заклинание стало в десятки раз мощнее, ведь еще вчера красная молния не имела такой разрушительной мощи даже близко. Хотя, как и раньше, такое обилие скиллов немного раздражает, ведь многие из них похожи друг на друга. Теперь я действительно задумался над тем, чтобы стать чистым магом, пробормотал я, зная, что меня никто не услышит. Кинуть все в интеллект и контроль, и нагибать всех мощными магическими навыками, я прикрыл глаза. Эх, мечты, мечты. Если бы не моя удача, то это был бы самый идеальный вариант для меня. Но сейчас, когда что позволит мне спастись, от противников в пару тысяч раз сильнее, универсальность приоритетнее. Но зато я открыл для себя новые грани системы. Характеристики сильно влияют на мощность навыка с ним связанного. Может, не всех, тот же боевой режим как усиливал в 10 раз, так и усиливает, но многих. Думаю, можно начинать, решил я. Открыв барьер в моем доме, очень полезная и практичная вещь оказалась, я достал из инвентаря труп и, глубоко вдохнув, тихо произнес, нечестивое возрождение, ничего не произошло. Похоже, маны и праны не хватает, боевой режим, нечистое возрождение, и снова ничего. Мне оставалось лишь покачать головой. Если бы еще и затраты не были снижены в 10 раз, то был бы полный капец. Повинуясь моей воле, на моем теле начали появляться отростки драконьей чешуи, а глаза засияли янтарным светом. Это все еще не полный покров, но уже частичный. И даже в таком состоянии мои характеристики увеличиваются в разы. Нечестивое возрождение. Возрождение Ланселота Глейнит началось. Осталось до возрождения. 4М29С. На сей раз времени на возрождение поменьше, но обусловлено это, наверное, тем, что не нужно заново воссоздавать тело, как Снара. Я стал ждать. Удивительно это, когда ты ждешь, ничего не делая, время идет так медленно. Кажется, что даже простые секунды идут в разы медленнее. Поэтому я и ненавижу ждать. Так шли секунды за секундами, пока я, наконец, не отвлекся от этого. «Привет», — привычный веселый голос раздался рядом со мной. «Что делаешь?» «Сижу, жду, пока мой недавний противник не воскреснет, чтобы допросить», — ответил я, даже не обратив на него особо внимания. «А зачем мне поворачиваться?» Приветствуя его, это же Гил, с ним так все усложнять смысла нет, что, сам его убил, фыркнул он, даже не предполагая, что я кивну, серьезно, и с каких пор ты убиваешь людей, прищурился голубоглазый, прекрасно видя, что перед нами человек, и воскрешаю его я, да вот, неделю уже как, пожал я плечами, наконец взглянув на него, примерно за полчаса до того, как научился воскрешать, мы с ним могли бы разговаривать часами о чем угодно, и время пролетит незаметно, но нас довольно грубо прервали. Какого черта? Мы с Гилом одновременно посмотрели на паникующего парня. Кто будет допрашивать? Спросил я блондина, не сводя глаз с жертвы. Давай сначала я попробую, а то ты слишком жестокий, с сочувствием взглянул на бедного парня Гил. Глава 25. Время идет, кто-то возвеличивается, а другие падают в забвение. Молодой длинноволосый мужчина, уже сколько лет пытавшийся дотянуться до своей мечты, с широкой ухмылкой глядел на собравшихся перед ним выдающихся личностей. «Ты уже как 7 лет идешь по пути героя, и каждый в Олимпе знает тебя, Винтер Грейс», — молвил мужчина с золотыми волосами. «Цари жаждут встречи с тобой, чтобы быть почтенными, а боги считают тебя равным. Слава твоя достигла куда дальше наших земель, ученик Афины». «Муж Тюхи, отныне я дарую тебе имя Ариса, бога войны, носи же его с достоинством, и войди в круг олимпийских правителей, сын мой». Улыбнувшись, Зевс раскинул руки, приветствуя своего нового дитя. Ухмылка исчезла с лица длинноволосого юноши. Он с непониманием смотрел на собравшихся перед ним богов. Сначала на Тюхи, как первую из его возлюбленных, а затем на Афину, как своего учителя, которая научила его многому, но те лишь улыбаясь смотрели на него, будто радуясь за него. Что это значит? Пребывающий в непонимании парень посмотрел на Зевса. Арис мертв, я сам убил его, 7 лет назад, об этом я и говорю. Имя Ариса уже 7 лет никем не занято, и ты, как тот, кто убил его, имеешь полное право стать новым богом войны. Я не хочу становиться богом, я собираюсь стать величайшим из героев, уверенно ответил юноша. Отказываясь от столь щедрого предложения, нависла недолгая тишина. Никто не ожидал, что юный герой откажется, ведь он был первым за долгие тысячи лет. Ошеломленный Зевс, слегка растерявшись, начал не слишком уверенно. «Понимаешь ли, Винтер, у тебя нет права выбора. Если тебя выбрали как одного из богов, ты отвергаешь свое старое имя, навсегда забываешь его и принимаешь свою роль. Я даже не прочь изменить уже имеющуюся мифологию и сказать, что Арис женился на мою сестру Тюхе», решил пойти на уступки Зевс, понимая, что этот упертый молодой человек не согласится так просто. «Я герой, а не бог», — повторил юноша, нахмурившись. «Ты точно уверен в своем решении отказаться от имени Ариса?» Засияли глаза Зевса золотым светом. Это была ничем не прикрытая угроза. Зевс не был намерен оставлять его в живых, если он пойдет против правил. Уверен, ответил юноша, полный решимости, он столько лет шел к своей мечте не для того, чтобы здесь отступить. А, удивленный звук вышел из его рта, когда он почувствовал резкую боль в своей ноге. Опустив взгляд, он увидел копье, выходящее из его ноги, и прекрасную женщину чуть в стороне. Она смотрела на него такими холодными глазами, в которых отчетливо скрывалась грусть. «Учитель!» – пораженно воскликнул он, понимая, кто его атаковал. Если бы это был кто-нибудь другой, он несомненно использовал сейчас всю свою силу в ответ, но нападать на нее, он был слишком ошеломлен для этого. «Глупый, глупый ученик!» – сжимая губы и сдерживая слезы, сказала она. «Ну почему ты такой упертый, Афина?» Властный голос Зевса раздался словно гром, оглушая каждого, кто слышит. «Убей его, мы не можем допустить, чтобы кто-то узнал правду о нас». Взяв в руки еще одно копье, прекрасная женщина сделала несколько шагов в сторону своего бывшего ученика. «Подождите», сделала несколько шагов вперед другая девушка, вставая на защиту юноши. «Гестия», удивился Зевс, «не думал, что ты поспешишь ему на помощь», честно признался он. За те годы, что он общался с олимпийцами, Винтергрейс успел много чего сделать, но больше всего выделялось его отношение с женщинами Олимпа. Вскружил голову Тюхе и женился на ней, соблазнил саму Афродиту и забрал ее сердце. И, конечно же, сумел забрать сердце Афины и напроситься ей в ученики. Но Гестии в списке обольщенных им женщин не было, потому Зевс изумился ее порыву. «Брат, позволь мне ему все объяснить, он поймет». Не смутившись от заинтересованного взгляда правителя Олимпа, Гестия решительно посмотрела в его глаза. «Прошу», — откинулся на своем троне Зевс, — «я сам не хочу его смерти, и буду рад предложить ему снова, если он согласится». Улыбнулся он. «Мы все прошли через это, Винтер», — посмотрела в глаза ошарашенного, ничего не понимающего мальца женщина. «Каждый из нас родился человеком, а после взял себя имя Бога и стал править над людьми. Прошу тебя, не отказывайся. Они убьют тебя, меня или кого бы то ни было, чтобы сохранить эту тайну. Так что, умоляю тебя, соглашайся». Юноша ничего не ответил. Вместо этого он посмотрел на Зевса своими холодными глазами. «Достаточно», — вмешался Зевс, понимая, что все это бесполезно. «Винтергрейс», — закричала Гестия, — «если не Арисом, то хоть героем соглашайся стать. Перси или Ясон как раз умерли в последнем испытании, так что у тебя есть». Вспышка света и яркий разряд золотой молнии поразил женщину, мигом лишая ее сознания. Остаточный эффект от удара поразил и молодого героя, буквально сжигая всю его силу и отделяя мясо от костей. Юноша упал сломанной куклой, не способный больше даже слова произнести, не говоря уже об использовании магии. Он мог только молча умирать, глядя в глаза своим убийцам. «Я сказал, достаточно». Сжав зубы, с гневом посмотрел Зевс на девушку, что чудом избежала смерти, хоть и ценой ужасного ожога на половину лица. «Афина, добей этого глупца. Аид, забери его душу и спрячь в самых глубоких уголках Тартары». А молодой человек так и лежал, с невероятно холодными глазами смотря на поникшие лица Тюхи, которая была его женой, и Афродиты, которая клялась ему в вечной любви. Пока Афина шла к нему, шаг за шагом, его глаза все больше и больше становились стеклянными. Боги, которые могли ему помочь, цари и герои, которыми он восхищался, все это обман. Всего лишь слова лжецов, которые создали себе легенды. Впервые за очень долгое время, глаза, всегда переполненные решимостью, погасли. Это отразилось даже на цвете его глаз, сияющие огнем, сейчас они словно полностью пожелтели. Он сжал зубы. Из последних сил он открыл рот. «Тюхе», — тихо произнес он, — «в присутствии всех этих свидетелей, мы разводимся». Эти слова были сказаны с таким презрением, что его хватило бы на все человечество, и только благодаря силе его эмоций, ему удалось выдавить тихий звук из горла. «Афродита, я искренне надеюсь, что больше никогда не встречу тебя, или похожую на тебя», — перевел он взгляд на возлюбленную, к которой сейчас испытал невиданное никем ранее отвращение. «Афина», — посмотрел он на последнюю, и в эту секунду в его глазах промелькнула грусть, но в голосе был лишь гнев. «Мне стыдно называть такую, как ты, учителем, и им ты больше не являешься». Сказав эти слова каждому, кто вызывал у него отвращение, он остановил свой взгляд на Гестии. Как ни странно, та, с кем он виделся-то всего два раза, была единственной, глядя на которую в его глазах оказалось возможным различить теплоту и доброту. Никто из остальных даже мысли о них не удостоился. «Хе-хе-хе, как интересно!» Тихо, словно змея, посмеялся в кулачок черноволосый мужчина весь в темном одеянии. «Ты хорошую игрушку мне подарил, братец Зевс!» Аид смотрел на душу своего нового пленного с таким невиданным удовольствием, что любого человека бросило бы в дрожь. Копье Афины пробило сердце юноши, а душу перехватил владыка смерти. И лишь холодные как лед желтые глаза остались смотреть на группу людей, мнящих себя богами, навеки запечатлев образ каждого из них. Так и закончилась история того, кто хотел стать величайшим героем в истории. И это стало первым звеном в цепочке событий, которая заставила всех олимпийцев дрожать от никем ранее не испытываемого страха. Ай. Приятный голос пытался мне что-то сказать, но я лишь отмахнулся. «Вставай!» Снова раздался он рядом со мной, заставляя меня лишь сильнее прижать голову к подушке. «Кому говорят проснуться?» Теперь уже к отчетливому голосу приплюсовался удар подушкой прямо по моему лицу. «Виктор!» «Да встал я уже, заткнись!» В гневе вскочил я и отправил подушку обратно в сторону злостного нарушителя моего спокойствия. Ударившийся в глаза яркий свет заставил меня сильно прищуриться и отвернуться, за что я и поплатился через секунду, когда подушка вернулась к голове, которой привыкла. Засранец бросил ее в меня обратно. «Если ты специально распахнул шторы, чтобы это сделать, ты труп, Гил», пообещал я со все еще закрытыми глазами, пытаясь привыкнуть к свету. «А не хрен засыпать, пока я работаю за нас обоих», — ответил он, задергивая шторы обратно и выключая свет. «Ты сам предложил доверить тебе расспрос пленного», — заметил я, наконец распахнув глаза в полный объем. «Но это не означало, что тебе можно спать», — парировал он, наконец полностью избавившись от последствий сна и того, что я там видел. Я широко зевнул, оглядывая свою комнату. «Моя комната, и нет никаких полудурков, что играют в богов. Ну и хорошо, и сколько же еще меня эти флешбики будут преследовать?» — посетовал я, глубоко вздыхая и падая обратно на кровать. Гил ничего по этому поводу не сказал, ведь знает, что это обязательный ритуал для меня, если я засыпаю днем и после пробуждения не валяюсь несколько минут в кровати, то у меня будет плохое настроение целый день. «Ладно, пора возвращаться в реальность», — решил я напока окончательно отмахнуться от того, что я раньше не мог вспомнить, хотя сейчас уже чуть лучше, кое-какие воспоминания о сне все-таки сохранились, пусть и совсем немного. Тут поехавшая система решила прикончить меня и моего друга, это всяко важнее лжебогов, которые играют в своей песочнице. Поднявшись с кровати, я посмотрел на Гила, и чего узнал-то, надеюсь, это стоило затраченных усилий. Глава 26. В чем прелесть лучших друзей? За всех не скажу, но в моем случае, мой лучший друг, узнав, что я начал убивать людей, лишь отшутился, мол, я не постоянная личность. И, тем не менее, свои минусы у подобной дружбы тоже есть, от таких друзей так просто не отвяжешься. «Ну скажи, Вик, уже который час надоедал мне Гил, какой у тебя уровень? Ниже, чем у тебя?» Не стал я сдаваться в этот трудный час. Прошло примерно 3 часа с момента, как я проснулся от того странного сна, и за это время я понял, что доверить допрос Гилу было очень, очень плохой идеей. И дело не в том, что он узнал про систему, раз Гил стал ее целью, то и дальше скрывать этот аспект моей жизни было бы просто свинством. Вот только теперь Гил совсем уж с катушек слетел. «А какой у меня уровень?» Вдруг осенило его, что и его как-то система ведь классифицирует. «Трехзначный», — вздохнул я, отворачиваясь. «Не будь скотиной, Виктор. Даже не думал он отставать. Скажи конкретнее». Признаваться, что я не вижу его уровень, мне не хотелось, для него ведь это тоже своеобразная пытка. «Его уровень 999, скажи ему это, и пусть он заткнется наконец». Да, вирус, похоже, тоже был не в восторге от этого и даже сообщил мне информацию, которая была мне недоступна. Я слегка удивился такой цифре. То есть это, получается, Гил сейчас в свой потолок бьется? Да, считается, что есть всего несколько границ к возвышению. 100, 250, 500, 1000, 1000000. Для перехода на следующий этап существования необходимо как-нибудь пробиться через барьер, разделяющий эти этапы. Обычно это тот самый условный уровень. В твоем случае, ты скоро достигнешь барьера между 99 и 101 уровнем, для перехода через который надо не просто монстров убивать и уровень поднимать, а буквально пройти через новое рождение. Ну или как будет у нас, пропустить через тебя просто колоссальные запасы энергии. Твой друг, Гаврил, сейчас находится на таком же барьере, через который он, судя по всему, хочет переступить. Прочитав сообщение системы, я с удивлением посмотрел на Гила. Ты что, хочешь подняться с трипл С ранга на следующую ступень? А, мои слова, судя по всему, застали его врасплох. Ты как ты узнал? Прищурился он. Может быть и можно было бы и дальше играть в молчанку, но раз так все сложилось, то лучше будет разузнать у него все подробнее. У тебя уровень 3-9, пожал я плечами, отвечая на вопрос. Система говорит, что ты достиг потолка, и дальше только этот потолок сломать, если хочешь развиваться. Из того, что я знаю и из новой информации, довольно легко сделать вывод, что ранги авантюристов плотно связаны с этими разделяющими барьерами. 100 плюс уровень. Это С-ранговый, 250 плюс уровень, это СС-ранговый, 500 плюс уровень, это ССС-ранговый. В общем-то, все сходятся. И именно поэтому между ними такая большая разница, в отличие от рангов, что идут ниже. Только вот получается, что ранги ниже С просто не имеют значения и поставлены только чтобы были. Но я понять не могу, авантюристы ведь не могут становиться сильнее, и это общепризнанный факт, негодовал я. Люди считают, что авантюристы не могут становиться сильнее, но это не совсем так, покачал головой Гил. Ты ведь слышал о перепробудившихся, парни и не очень, которые прошли пробуждение во второй раз и вдруг стали сильнее, кивнул я, подтверждая его слова. Обычно имеют высокий ранг, от ВДС, у нас в стране таких 24, а по всему миру уже свыше сотни. Я собираюсь в скором времени использовать факт существования таких людей, так что немного изучил это явление. «Верно», – кивнул Гил, – «и они ведь стали сильнее, то есть, прямо отвечать, что для этого нужно, ты мне не собираешься», – вздохнул я, глядя на его наглую морду, которая разошлась в еще более широкой ухмылке. «Ну и пофиг, ты скрываешь от меня свои дела, я тебе о своих не болтаю, так и живем, ты снова об этом, Вик», – проныл мой друг, – «говорю же, тебе в это лучше не влезать, понимаешь?» «Зачем тебе лишняя головная боль с моими планами? А ничего, что ты меня в свой план и так вовлек?» Прищурился я. «Или хочешь сказать, что вдруг альтруизм в тебе пробудился, что ты прям возжелал устроить мне знакомство с Фортуной?» Он ничего не ответил, лишь отведя взгляд. «Нет, я понимаю, что меня попросили вмешаться исключительно из заботы. Фортуна, какой бы тварью она ни была в моих снах, все же имеют прямое отношение к удаче. Но меня просто бесит это его тебе лучше об этом не знать и для твоего же блага, лучше не лезь. Он ведь не в первый раз это мне говорит. Мальчики, пора ужинать», — раздался голос Алисы, нарушая гнетущую тишину. «Так, стоп, когда Алиса успела вернуться?» — удивился я. Что-то такое прочитав на моем лице, Гил ответил. «Она вернулась, пока ты спал, и это стало тем сигналом, который полностью закрыл прошлую тему и оставил наш конфликт открытым. Ты иди, а я с нашим пленником покончу и тоже подойду», — ответил я, смиряясь с тем, что наши разговоры на эту тему ни к чему хорошему не приведут. Гил ушел, а я отправился в комнату с барьером. «Ты», — встретил меня там парень, который уже не раз пытался меня убить, но, в конце концов, сам оказался тем, кто лишился жизни. «Я уже все сказал Золотому Льву», — прокричал он. «Да, я знаю», — кивнул я, хмуро глядя на него. «Тебе выдали квест, и по ходу его выполнения ты заручился поддержкой Зевса и должен был убить меня, чтобы вывести Гаврила из равновесия и прикончить его специальным артефактом из Олимпа вместе со всем городом, верно?» — вкратце пересказал я услышанное от Гила. «Вы оба глупцы, если считаете, что это могло сработать. Я должен был признать, что ментальные способности Гила все еще на высоте, раз он смог разговорить уже мертвого, пусть и не совсем, человека. Заткнись», чуть ли не зарычал он, «убей меня и покончи с этим. Не сомневайся, за этим я сюда и пришел», улыбнулся я ему. Повинуясь моей воле, кровь в его теле начала двигаться совсем не как положено. «Однако же, теперь я могу управлять кровью в телах других людей. Да это же, мать его, имба! А-а-а!» Крик, полный боли, был достаточно громким, чтобы повредить горло любого обычного человека. «Прекрати!» Сворачиваясь по спирали, конечности Ланселота начали снова и снова ломаться в разных местах под звуки его криков. Но так же неожиданно, как начал, я завершил его пытки. И начал ждать, смотря на то, как его тело восстанавливается. Это было примечательно, руки не регенерировали, а скорее, тело Ланселота распадалось, а потом восстанавливалось из ничего. Довольно занимательное восстановление тела, ублюдок, взревел парень, смотря на меня с гневом. Сдохни. Из его тела вышел черный туман, и из тумана ко мне потянулась огромная рука, и остановилась на полпути к моему телу. Значит, атаковать меня воскрешенные не могут даже через свои призывы, это радует. А вот насолить сдачей информации, вполне, раз он про систему Гилу рассказал, то и врагу сможет о моих слабостях поведать. Нельзя его в живых оставлять, когда он так враждебен ко мне. Прости, прости, извиняюсь, улыбнулся я, одновременно с этим вытаскивая из инвентаря душегуб. Просто небольшая проверка, вот и все. Так что не серчай. Телепортация, и я оказываюсь позади Ланселота. Он не успевает толком понять, когда клинок срезает его руку. А-а-а, новый крик боли закладывает мне уши, но я игнорирую это, смотря, как оторванная рука распадается, а новая, не старая, а именно новая, из новых частиц, появляется на месте старой, словно склеиваясь из тысяч кусков бумаги. «Я убью тебя!» Он попытался меня ударить своей восстановившейся рукой, но опять остановился на полпути. «Неплохо, значит, воскрешенные даже духовный урон игнорируют. Ведь, по сути, я срезал часть его души вместе с этой рукой. Несмотря на мою регенерацию, я наверняка лишусь руки навсегда, если душегубом или похожим оружием мне ее срубит. Даже если регенерация и восстановит руку, пока отдельно над душой не поработаю, это будет просто кусок плоти. Я уже встречал таких людей с неработающими частями тела после ранения в высокоранговых подземельях. Призови 9 своих зверушек, отдал я приказ. И Ланселот выполнил, к моей радости. Неплохо, неплохо, улыбнулся я, в то время как тень под моими ногами начала двигаться. Спасибо тебе, Ланселот Глейнит. Ты принес мне много головной боли, но своей смертью искупил свою вину. Тень под моими ногами увеличилась в сотни раз и проскользнула под всех в этом барьере. Пожирание. Я облизнулся от предвкушения. Их ноги начали проваливаться в тень, но звери стали вырываться из нее. Прикажи им не двигаться, обратился я к мертвецу, и все звери замерли. И спасибо за угощение. Мне потребовалось больше 3 минут, чтобы поглотить их полностью. И это удручает. За такое время без сдерживающих факторов бой уже успел бы закончиться 10 раз. А то и больше. Ао, неплохой апт подъехал. Сила плюс 215, скорость плюс 114, прочность плюс 212, выносливость плюс 172, контроль плюс 201, интеллект плюс 229. На сей раз тебе повезло, аж 2 навыка получил. Повелитель огня, активный навык, который, как понятно, позволяет использовать огонь. Собственно, на этом все. Мощь пламени зависит исключительно от твоего интеллекта, к счастью, не настоящего, а характеристики, иначе ты бы и спичку зажечь не смог, и вложенные маны, то есть все как всегда. Второй навык достаточно похож на первый, хоть и полная его противоположность, король воды. Все то же самое, только с водой. Прочитав сообщение от системы, я, с одной стороны, остался полностью доволен, но с другой, еще больше навыков, вздохнул я. Скоро сам в них путаться начну. Основная проблема заключалась в навыках босса, которые, в отличие от той же манипуляции крови, которая включала в себя целый комплекс навыков, каждый имеет лишь один эффект, и то, не сказал бы, что сильно один от другого отличающийся. Если тебе это так сильно мешает, можем пошаманить над статусом, убрать, так сказать, флут, соединить однотипные навыки в один, или чуть больше покреативить. Сейчас сделаем, 5 сек. Пришло мне новое письмо вируса, и я даже дочитать не успел, когда пришло следующее. Готово. Получилось следующее. Сумеречный шаг плюс телепортация В плюс невидимость плюс замедление времени плюс снятие оков 5-е измерение. Может сделать тебя неосязаемым, невидимым, ускорить течение времени для тебя или телепортировать куда хочешь. Можно, при желании, и в 5-е измерение перейти, что полностью сбросит с тебя все негативные эффекты, но не обязательно. Новый навык дает неуяз, блинк, таймстоп и инвиз, минимально взаимодействуя с 5-м измерением. Пожирание плюс идентификация плюс поглощение пожирания. Откуда последний навык? Только что из магазина купил, для комплекта не хватало. И не надо обижаться, всего 50 очков навыков вышло. Да и, будем честны, оно того стоило, теперь ведь можно пожирать все, что хочешь и даже перенимать свойства поглощенного. Сенсорика плюс поиск плюс глаза истины плюс мираж плюс гипноз глаза истины. Хотел назвать шаринган, но не суть. Метаморфоз плюс преобразование плюс перезапись трансмутация. Позволяет изменять объект вплоть до молекулярного строения. Или перераспределить характеристики предмета, например, у какого-нибудь демонического меча с атрибутом ветра сделать весь упор именно на демоническую часть, или наоборот, уменьшить демоническую составляющую и увеличить силу ветра. Тело игрока плюс разум игрока плюс глаза истины плюс роба мудреца плюс драконий покров плюс дыхание дракона плюс призыв драконов плюс боевой режим плюс увеличение маныха 10 плюс полет плюс иммунитет режим короля дракона. Активный навык, который имеет комплекс всего вышеперечисленного и дает возможность получать часть из этих бафов по желанию, а конкретнее, увеличение всех характеристик Хасто, покров тела драконьей чешуей, укрепленное одеянием мудреца, и наделение драконьими способностями, позволяя вызывать себе подмогу и улучшая зрение. Также, всякие полеты и иммунитеты прилагаются. Исцеление В плюс бессмертие бессмертие. Вся та же регенерация, но, если повреждения будут слишком сильными, тело, душа, разум, или что там должно восстановиться, будет восстанавливаться, используя твою энергию. Электрический дождь плюс электрический шар плюс стрела молнии плюс поток молнии плюс электрический цветок плюс небесная кара плюс клинок молнии плюс небесный змей плюс небесный волк плюс небесная смерть плюс электромагнитный барьер плюс покров молнии плюс красная молния император молний. Дает возможность свободно использовать молнию или конкретные навыки, если воображение создать что-то свое не хватит. Повелитель огня плюс пламя бездны повелитель огня, дает возможность добавлять разные свойства огню, но энергии бездны нет, так что туда сунуться не вариант. Император молнии плюс повелитель огня плюс темное начало В плюс король воды плюс повелитель крови повелитель стихии, дает возможность использовать стихии огня, молнии, тьмы, воды и льда, и немного кровью побаловаться. На этом, пожалуй, все что можно сделать, сделали. Принимай работу, начальник. Прочитав достаточно длинное сообщение от системы, я почувствовал, что у меня задергался глаз. Статус. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя. Винсент Грэмми. Уровень. 95, 24, 17%. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ, отвергший бездну, охотник на демонов, контрактор, изгой, незаконный, вирус, повелитель драконов, босс подземелья, мутации, дракон вечности, уроборос, мана, 929-636, прана, 140-511, класс, трикстер, очки классового навыка, 16, характеристики, сила, 715, плюс 215, прочность, 712. Плюс 212, скорость, 614, плюс 114, выносливость, 672, плюс 172, контроль, 2201, плюс 201, интеллект, 4446, плюс 229, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 999 5000, плюс харизма, 75, плюс красноречие, 34, свободные очки. 0. Навыки. Активные. Повелитель стихии плюс. Пятое измерение плюс. Трансмутация плюс. Пожирание. Апгрейд. Нечестивое возрождение. Режим короля драконов плюс. Контроль гравитации В. Пассивные. Бессмертие. Универсал. Доппельгангер. Вариативные. Право возлюбленного. Своя территория. Заблокированные. Ультимативные. Кулак пустоты. Очки навыков. 550. Минус 50. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Прошла секунда молчания, за ней и вторая, верни как было, мудила. Глава 27, уже который час я негодовал, и уже который час меня вирус игнорировал, обиделся, из-за того, что мудилой обозвал, хотя я был полностью в своем праве, он без моего ведома мои очки навыков расходует, что не есть хорошо. Однако, вынужден признать, мой нынешний навык пожирания мне нравится куда больше. Теперь я могу не просто поглощать существ и предметы, перенимая часть их характеристик или навыков, но и получать информацию о них. Если грубо, все, что я пожрал, будет частью меня, от облика до воспоминаний. И это относится даже к неодушевленным предметам. Непонятно только, как это на моем сознании будет отражаться, но вроде все должно быть нормально. В описании было написано, что я буду четко разделять себя и тех, кого поглотил. И все же, думаю, это стоило свои 50 очков навыков. Статус, призвал я окошко, и еще раз там все осмотрел. Значит, можно ли сказать, что у меня теперь две формы? Задался я вопросом, на который, правда, никто не ответил. Режим короля драконов, навык, совмещавший в себе все то, что мне нужно для схватки. Я уже проверил и убедился, что могу и частично использовать навыки из списка, которые попали туда. Даже более того, при желании все то, что соединилось в навыке, отображается в отдельном окошке с описанием навыка. И вполне можно сказать, что я как король драконов и я обычный, это совершенно разный уровень сил. Так что, взамен утраченного аватара 250 уровня, новый, достаточно сильный режим я таки получил. Пусть он и слабее того аватара, зато может расти в силе. Ладно, пускай будет. После бессонной ночи все-таки согласился я, что так лучше. Ведь слияние навыков усилило некоторых из них, правда, и ввело дополнительные ограничения. «Братик, спускайся завтракать». Поднялась ко мне в комнату Алиса, заглядывая внутрь. «А, его тут нет», — удивленно огляделась девушка, после чего пожала плечами и спустилась. «Я же вышел из невидимости. Навык, несмотря на совмещение с другими, прекрасно сработал отдельно от них, правда, с некоторыми изменениями. На сей раз я действительно был невидим, и даже в зеркале не отражался, в то время как ранее невидимость не позволяла другим обратить на меня внимание. Однако же, занимательно. Снова использовав невидимость и спустившись на первый этаж, я огляделся. Все уже собрались за столом. Тут же был и Гил, который за каким-то чертом пришел сюда утром. Впрочем, я был вовсе не против. А, удивленно уставил на меня он. Неужели этот читер меня видит? Хотя, наверное, было бы странно, будь этот навык абсолютом, и даже такие, как он, не могли меня заметить. Что случилось? Спросила его Алиса. Да так, просто. Он отвернулся. Где Вик? Он не хочет спускаться? Братика не было в его комнате, пожала плечами Алиса. Может, в ванной, или появились какие-нибудь срочные дела? Дела, которые заставили его проснуться раньше 9. Со скепсисом изогнул бровь блондин. Скорее уж поверю, что его похитили. Папочка не любит еду Алисы, может, он сбежал, чтобы не есть? Сдала меня Наа, посмотрев прямо в корень проблемы. Я недовольно пожурил Наа, а потом ошеломленно уставился на нее. Наа-ка-то, 21 ур, какого хрена, не понял я. Она обычный ребенок, так как она за какую-то неделю прокачалась почти до срангового авантюриста. Вот сам и гадай, мудила тебе не помощник. Пришел ответ от вируса. Он что, действительно продолжит играть обиженного? Если да, то нужно будет извиниться. Я, конечно, засранец тот еще, но своей вины признаю. Даже если мое негодование было полностью обоснованным. Но извинюсь я не раньше, чем буду уверен, что по-другому никак. Проскользнув мимо всей компашки, я аккуратно открыл дверь. И ничего. Гил с интересом смотрел на реакцию остальных, которые даже не заметили, что я открыл дверь. Ясно, значит, помимо невидимости у меня все еще есть незаметность. Навык действительно стал в разы лучше под влиянием пятого измерения. Выходить я не стал. Вместо этого, вернувшись к столу, я сел на свое место, поднял вилку и аккуратно стащил кусок мяса прямо из-под носа Алисы. Что за этим столом вообще забыло что-то кроме ненавистных овощей, я не знаю, но не воспользоваться этой возможностью я не мог. За первым куском мяса последовал еще один, потом третий, а вот уже на последнем в тарелке, четвертом, моя вилка столкнулась с неожиданным препятствием. Улыбающийся блондин всем своим видом давал мне понять, что он думает о моих непомерных аппетитах. Его выражение лица вселило в меня уверенность, что за этот кусок мяса он тут со мной настоящее побоище устроит. «Гаврил, вредно столько мяса есть за завтраком», — пожурила его недовольно Алиса, и пока он в непонимании смотрел на нее, стащила тарелку с заветным блюдом со стола и убрала в холодильник. «Мое мясцо!» – завопил в отчаянии Гил, но уже было поздно, даже я поостерегся бы оспорить точку зрения Алисы насчет правильного питания. «Здесь не хватает трех кусков, и поскольку никто кроме тебя или братика не станет утром есть столь вредный продукт, то вердикт, «Ты и так уже съел больше положенного», — уверенно заявила моя дорогая сестра. Гил там чуть не заплакал, а вот я победно ухмыльнулся. «Мне нравится быть невидимым. Спасибо за угощение, сестренка», — чуть ли не промурлыкал я, а на меня никто, кроме Гила, у которого было большое горе, не обратил внимания. «А я пошел, сегодня целая куча дел». Поднявшись из-за стола, я направился к выходу, уже переполненный решимостью пойти выполнять квест. «Я, пожалуй, пойду», — встал Гил. «Наелся уже, да и в гильдии наверняка уже успели что-нибудь натворить, пока я тут с вами сидел. Хочешь со мной?» — посмотрел я на него. Глаза сильнейшего авантюриста мира чуть засияли, почти незаметно, и это значило, что он использовал свои силы. «Иногда у меня такое чувство, что я один для подобного эффекта использую отдельную способность, ибо каждый раз мне приходится метаморфизмом вручную увеличивать яркость и цвет своих глаз, чтобы этого эффекта добиться». «На тебе свет клином не сошелся», — закатил глаза Гил. «У меня в гильдии действительно есть чем заняться». С этими словами он исчез в золотом сиянии, и никто из девушек не обратил внимания на то, что он тут с кем-то разговаривал. «Блин, круто быть авантюристом ССС ранга. Я же решил по-старому выйти через дверь. Сегодня день будет тяжелым. Или правильнее будет сказать, что день будет насыщенным. Вирус, готов начать кровавую жатву?» — ухмыльнулся я, сказав что-то явно слишком пафосное. «Ладно, ты уже признал, что навык был полезен. Так что считай, конфликт исчерпан. Да и куда мы друг от друга денемся? Других носителей у меня быть не может, а ты должен радоваться, что у тебя хоть я есть». Я довольный кивнул. «Значит, даже извинений просить не придется. Устроим же охоту на вампиров. Я уж думал, ты забыл об этом квесте». Немного подумав, как ему ответить, я решил, что лучше слишком много вслух не болтать, а то войдет в привычку, потом фиг разучишься. Мне было просто не до них, но что они там бойни устраивают, я все еще помню. Я начал разминать плечо. «И ведь наша следующая цель связана с вампирами, да?» «Верно». Вирус даже не стал спрашивать, как я узнал, потому что ответ был очевиден. «Мой дом окружило три десятка вампиров уровнем от 92 до 122, но не это позволило мне определить, что моя следующая цель связана с вампирами. Сиена Дарт, 114 ур. Просто невероятной красоты девушка с длинными черными волосами, завязанными в тугой хвост и ярко-алыми глазами, стояла недалеко от моего дома. Одета она была под стать женщин древнейшей профессии. Кожаные обноски, сильно обтягивающие ее тело, две половинки черной жилетки, стянутые шнурками и скрывающие только самые-самые пикантные места, обтянутые леггинсы, которые что есть, что нет, никакой разницы. Мой взгляд остановился на ней лишь на мгновение, потому что чуть в стороне от нее стояла личность куда примечательнее. Дороти Шарл, 131 ур, девушка с пышными русыми волосами и зелеными глазами. Я бы сказал, что она больше похожа на женщину, которая могла бы завоевать мое сердце, если бы не тот факт, что, вроде как, женское платье на ней было чуть ли не более откровенным, чем кожаный недокупальник первый. Правда, наслаждаться их красотой я в любом случае не мог вечно, ведь и первая, и вторая были игроками из списка. «Они объедались для твоего убийства, Виктор», — сообщил мне вирус, хотя я это и так понял. «Значит, вот как все обернулось», — не мог не посетовать я. «Ну ладно, так даже проще и быстрее. Усилие воли, и поверх одеяния бездны у меня появляется роскошная длинная черно-белая накидка древнекитайского стиля, роба-мудреца. Я впервые использую этот навык, создающий вокруг моего тела невероятно прочные доспехи, которые фактически являются частью меня, а не отдельным артефактом. На руках у меня появились черные перчатки, по которым прошла электрическая рябь. На ногах также появилась обувь с этим же элементом. Ямми, давненько я этим артефактом не пользовался. Сейчас, когда у меня в арсенале есть молния, он должен стать в разы сильнее. Хотя основной плюс, конечно, все еще в барьерах, которые можно создавать этими кастетами. Метаморф изменил мое лицо, сделав чуть более азиатским, а волосы длиной аж до пояса. Но на этом я не остановился. Серебристая маска, оставляющая открытое лицо лишь ниже носа, больше подходящая для какого-нибудь маскарадного бала, появилась на моем лице. Думаю, так меня никто узнать не должен. Вирус, запускай трансляцию, — ухмыльнулся я. Массовое ПВП начинается. Можно было бы сначала с вампирами разобраться, но в этом был бы смысл, если бы у меня пожирания не было бы в откате. А так, на арене их убить даже лучше будет. Мир вокруг меня начал меняться. И снова я оказался на этой поляне, перед десятками противников. «Приветствую, дамы», — вежливо поклонился я двум девушкам, которые в недоумении начали оглядываться, внезапно оказавшись тут. Пока я здоровался, с неба успела упасть огромная красная надпись, характеризирующая мой класс в сегодняшнем сражении. «Фикхтер, надеюсь, я вас не разочарую». Я улыбнулся как можно более вежливо и скромно. «Раз уж я отыгрываю мастера боевых искусств, то надо делать это красиво». Глава 28. Когда-то мы с Гилом вступили в спор, что в бою важнее, красота или стиль. Гил утверждал, что эффектные навыки дают индивидуальность боям человека. Я же ставил во главу угла стиль ведения боя. В чем разница? Красота основывается на навыках, стиль – на том, как эти навыки, в какой последовательности и с какими интервалами используются. С тех пор прошло уже 3 года, а наш спор так и не завершился. «Как вас здесь много», – улыбнулся я, оглядываясь. Теперь прятаться вампирам было негде. Все они расположились вокруг меня на ровной поляне. 3 десятка вампиров, плюс еще 2 игрока. На сей раз моих противников было действительно много, и все они имели уровень, сравнимый с моим или куда выше. Я сжал кулаки от предвкушения. «Вот и ты, Винсент Грэмми», — заговорила вампирша-игрок. «Довольно много шума ты наделал в последние дни. В сообществе только тебя и обсуждают», — ухмыльнулась она, сделав шаг вперед. «Правда, по мне, ничего особенного, тебе просто противники слабые попадались». «Конечно», — улыбнулся я, — «но ты ведь совсем другая». «Да, госпожа вампирша», — облизнулся я, оценивающе смотря на нее. «Уровень действительно повыше, чем я привык, но, полагаю, дело ведь не в уровнях». Я наглядно продемонстрировал, что их значимость сильно преувеличивают. «Ошибаешься, Винсент Грэмми», — заговорила и вторая дама, не менее прекрасная, но менее скромная. «Мир не так прост, как тебе кажется. Даже если ты считаешь, что являешься центром вселенной, или что обладаешь великой силой, то разве не найдется кто-то более значимый или сильный?» Я улыбнулся. «Ну, раз они хотят перед боем поговорить, то я совсем не против. Правда, вот, интуиция подсказывает мне, что именно этого они и добиваются. Готовиться для какой-то суператаки, а вот этого хотелось бы избежать». Я мог бы ответить столь же высокопарно и пафосно, сменилась моя улыбка на оскал. Но лучшим моим ответом будут действия. Пропустив электричество через свое тело, я увеличил скорость передвижения, и в мгновение ока оказался вблизи вампирши. Взмах и удар кулаком он успела принять на блок, даже несмотря на относительную неожиданность моей атаки, но от силы удара ее все равно отбросило. Правда, недалеко, ведь красные ленточки крови из моих длинных рукавов схватили ее ноги и притащили обратно ко мне. Только нанести еще один удар я не успел, вынужденный отпрыгнуть из-под мчащейся сверху руки, покрытой огнем. Впечатавшись в землю, рука оставила там большой след, намекая на то, что меня только что чуть не прихлопнули как муху, причем в прямом смысле. Я скосил взгляд на вторую, чуть более женственную из игроков, которая устроила подобное простым взмахом руки. «Неплохо», — улыбнулся я ей. «Действительно, неплохо. А что ты еще можешь?» Я расслабленно огляделся, окидывая всех собравшихся небрежным взглядом. По моему телу прошла рябь электричества. «Не вмешивайся, Дороти», — произнесла вампирша, поднимаясь после моего удара. «Я сама его прикончу. Кстати, об этом, я посмотрел на нее. Ты ведь вампир, верно? Как и все твои прислужники, уголки моих губ чуть приподнялись. Связана ли ты с братством?» «Ты», — она нахмурилась. «Откуда ты узнал про это?» Я проигнорировал ее вопрос. «Вирус. Система выдала мне квест на уничтожение организации другого игрока», — немного обеспокоился я. «Верно. Я же говорил, что у Истока отвратительный характер. Он создал систему такой, чтобы стычки между игроками приветствовались». Никак не проявив своего беспокойства, я вернул свое внимание к противникам. «Я тебя спросила», — сверкнула она глазками, обнажив свои клыки. «Впрочем, ладно, выбью из тебя все с твоими криками и мольбами о смерти». Вампирша начала источать синее сияние, что было удивительно для меня. Ее облик также претерпел небольшое изменение, вены, идущие к глазам, сильно вздулись и покраснели, а белок в глазах стал черным. «Ой-ой, она стала серьезнее», — посетовал я, приготовившись к серьезному бою. Остальные вампиры тоже встрепыхнулись, решив напасть вместе со своей, судя по всему, госпожой. Но бой начали вовсе не вампиры. Очень быстрый взмах руки второго игрока, и огромная ладонь из сжатого воздуха буквально разрывает несколько сотен метров земли. С помощью электрического покрова наделяю себя скоростью молнии и в последний момент вылетаю из-под этой довольно опасной атаки. Но на этом она не заканчивает. Взмах второй руки, но уже ребром, создает длинное воздушное лезвие, которое легко срезает все на своем пути. Чудом пропускаю удар в нескольких миллиметрах от себя, успев подпрыгнуть.